Гуру. Мирные мысли надо оставить, не время. Надо быть как лук в напряжении перед пуском стрелы. Силы духа надо собрать все вовнутрь и бронёю одеться. И внутрь не допускать ничего, могущего монолит духа нарушить. Так готовятся вои владыки, когда пространство начинает звучать напряжением новых энергий.